Я люблю вас, Марина Ивановна Цветаева. Я вас люблю. Я люблю не вашу поэзию, нет. Вашу поэзию невозможно любить слишком больно. Я люблю вас как женщину. Мне интересно, какое у вас было тело? Как вы любили? Как посмели в уже пуританский век, в 1921-м, сказать «любить только женщин женщине» или «только мужчин мужчине», заведомо исключая обратное, какая жуть, а «только женщин мужчине» или «только мужчин женщине», заведомо исключая необычное родное. Какая скука! Заведомо исключая необычное родное. У нее этого не случилось. Я до сих пор не знаю, случается ли это с нами. Борис Пастернак по переписке познакомил их с Райнером Марией Рильке, которого я люблю почти так же страстно, как и Цветаеву. В 1926-м, где-то примерно на той же границе 50 лет, что и потом Цветаева в Елабуге, Рильке умер. И она написала потрясающее стихотворение, небольшую поэму, элегию, которая называется «Новогодняя». И там она разговаривала с мертвым Рильке. Возможно, единственным тем самым необычным и родным, чего мы ищем в жизни и никак не можем найти. Когда я читаю «Новогоднее», я лично, я субъективный, я думаю иногда, может быть, нам вообще проще разговаривать с мертвыми, чем живыми. Может быть, для того, чтобы человек стал вот этим необычным, родным, его надо убить. Хотя бы в уме, или хотя бы словами, не стихами, нет. Стихи не убивают. Это проблема, которая мучила обоих, и Рильке, и Цветаеву. Несбыточность, невозможность найти вот это необычное родное. Потому что в ответ на нахождение вдруг слышишь слова «какая скука». Или, может быть, это в России. Я попробую, нет, честно, я попробую почитать эту элегию новогоднюю кусочками, она большая. Я не умею читать стихи. Я просто люблю вас, Мария Ивановна. И с вами мертвые, мучительно одинокой, потерявшей Рильке, как внутреннего друга, с которым она могла общаться. Мне хочется вести разговор, ведь с мертвыми в России вести разговор легче, чем с живыми. Живые почти всегда придают вот это цветаевское, необычное, родное. Или им становится скучно. С Новым годом, светом, краем, кровом. Первое письмо тебе на новом. Недоразумение, что злачным, злачным, жвачным, месте зычным, месте звучным, как и олово, пустая башня. Первое письмо тебе с вчерашней, на которой без тебя изноюсь, родины, и теперь уже с одной из звезд. Закон отхода и отбою, и отбоя, по которому любимая любою и не бывшую из небывалой. Теперь как ехал? как рвалось и разорвалось, как сердце, как на рысаках орловских от орлов скакал неотстающих, дух захватывало, или пуще, слаще, ни высот тому, ни спусков, на орлах летал заправских русских. Кто? Связь кровная у нас с тем светом. Кто на Руси бывал, тот свет на этом зрел. Налаженная перебежка. Жизнь и смерть произношу с усмешкой, скрытую своей ее коснешься. Своей ее коснешься, жизнь и смерть произношу со сноской. Звездочкую ночь, которой чаю, вместо мозгового полушария звездная. Новый год в дверях. За что? С кем чокнусь через стол? Чем? Вместо пены ваты. Клок. Зачем? Ну, бьет. А я при чем тут? Что мне делать в новогоднем шуме с этой внутренней рифмой? Райнер умер. Если ты такое око смерклась, значит, жизнь не жизнь, есть смерть не смерть. Есть, значит, тмимся. Да пойму при встрече. Нет ни жизни, нет ни смерти. Третье, новое. Из-за него соломой застелив седьмой, 26-му отходящему. Какое счастье. Тобой кончится, тобой начаться. Через стол необозримым оком буду чокаться с тобою тихим чоком. Сткла, сткло. Нет, не кабацким ихним. Я, о ты, слиясь дающих рифму. Припев извечный. Ничего хоть чем-нибудь на нечто, что-нибудь хоть издали. Тень хоть, тени, ничего. Что час тот, день тот, дом тот, даже смертнику в колодках память ударованная, рот тот. Или слишком разбирались в средствах. Из всего того один лишь свет тот наш был, как мы сами, только отсвет нас взамен всего сего, весь тот свет. С незастроеннейший из окраин, с новым местом, Райнер, светом, Райнер, с доказуемости мысом крайним, с новым оком, Райнер, слухом, Райнер, все тебе помехой было, страсть и друг. С новым звуком эхо, с новым эхом звук. Сколько раз на школьном табурете? Что за горы там? Какие реки? Хороши ландшафты без туристов? Не ошиблась, Райнер, рай гористый, грозовой. Ни притязаний вдовьих, ни один ведь рай. Над ним другой ведь рай, террасами и сужу по Татрам. Рай не может быть амфитеатром. Не ошиблась, Райнер, бог растущий, баобаб, не золотой Людовик, ни один ведь бог, над ним другой ведь бог, как пишется на новом месте. Впрочем, есть ты, есть стих, самый есть ты стих, как пишется в хорошей жизни, без стола для локтя, лба для кисти, горсти. Весточку привычным шрифтом, Райнер, радуешься новым рифмам? Ибо правильно толкуя слово, рифма, что как не целый ряд новых рифм, смерть, некуда. Язык изучен, целый ряд значений и созвучий новых, до свидания, до знакомства. Свидимся? Не знаю. Но споемся. С мне самой неведомой землею, с целым морем, Райнер, целой мною. Не разъехаться, черкни заранее. С новым звуконачертанием, Райнер. В небе лестница, по ней с дарами. С новым рукоположением, Райнер. Ну, простите меня, что я так плохо читаю, дорогая Марина Ивановна. О ее странной любовной лирике, о стихотворении новогоднее. Если кто-то из вас хочет что-то сказать Марии Ивановне Цветаевой сегодня по телефону 495-956-1514. Ну, простите меня, что я так плохо читаю, и простите меня. Для меня Цветаева мужская поэтесса. Женщины так не могут. Мне тебя уже не надо, мне тебя уже не надо, милый, и не от того, что с первой почты не писал. Мне тебя уже не надо, мне тебя уже не надо, и не от того, что эти строки писаны с грустью, будешь разбирать, смеясь, писанные мной отную одному тебе впервые. Прочитаешь не один, и не от того, что кудри ее до щеки твоей коснутся. Мастер я сама читать вдвоем, и не от того, что вместе над неясностью моих согласных вы вздохнете, наклонясь. Нет, дружочек, это проще, это пуще, чем досада, это пуще, чем досада. Мне тебя уже не надо. Мужские чувства, не женские. В них очень сложно признаться. Во всяком случае, наши мужчины умеют признаваться в этом только мертвым или только тем, кого они любили когда-то. И они оба, Цветаева и Рильке, это прекрасно понимали. Впрочем, вот что сказала наша постоянная радиослушательница Людмила, написавшая, кстати говоря, блестящее эссе о Цветаевой, которое можно найти в интернете. Сегодня передача «Серебряные нити» посвящена Марине Цветаевой и ее поэме «Новогодняя». Ух, не знаю, как справитесь вы, Александр Геннадьевич, с этой труднейшей темой. Она действительно очень трудная и филологически, и поэтически, и человечески. Конечно, можно дать такой профессиональный комментарий, что такое элегия как жанр. Она ведь родилась в Древней Греции, это было стихотворение, написанное строфой определенного размера. Но в эпоху сентиментализма все изменилось немножечко, и элегии стали называть стихи, действительно написанные определенные строфой, но именно печальные, прощальные, элегические. Марина Цветаева обращается именно к этому жанру, когда посмертно уже разговаривает с Рильке. Это разговор после ухода Рильке из жизни. Она же пишет: «Верно, плохо вижу, а коли в яме, верно, лучше видишь, ибо свыше ничего у нас с тобой не вышло». До того, как чисто и так просто, ничего так по плечу и росту нам, что и перечислять не нужно, ничего, кроме «Не жди». Дальше я, пожалуй, не решусь читать, потому что это действительно поэтическая гора, и здесь можно запутаться, заблудиться в рифмах и в строчках, и в словах. Тот, кто считает Цветаеву простой и доступной, таких людей я не понимаю, она непростая и недоступна. И именно вот этой недоступности и искала она у Рильке. Она хотела, чтобы сошлась гора с горою. И Марине Цветаевой необходимо было только сверхусилие, сверхнапряжение. Ей нужно было, чтобы равный с равным, чтобы бровь в бровь, чтобы плечо в плечо. Я помню, что я впервые познакомилась с перепиской Рильке и Цветаевой, ну, давно уже, еще будучи, наверное, студенткой, и я ничего не поняла в их переписке, это было что-то совершенно запредельное. Ну, влекло меня к этой высоте. Сейчас хочу прочитать отрывок письма Цветаевой к Борису Пастернаку, тоже написанный в Новый год. Борис, последний день года, третий его утренний час. Если я умру, не встретив с тобой такого, моя судьба не сбылась и не сбудется, потому что ты моя последняя надежда на меня, ту меня, которая есть и которой без тебя не было. Пойми степень насущности для меня такого рассвета. Она пишет это в 29-м году, а стихотворение Рильке новогоднее в 27-м году. Вот не отказалась она от этой мысли, да и не могла отказаться от встречи равного с равным. И обязательно в Новый год, потому что уж вот так вот, ну, любила она такие мистические пророчества. Спасибо за долготерпение и внимание, извините за сумбур, ваш Людмила. Вот это то, чего мы все время не понимаем про других. И для меня это тоже очень мужское. Очень мужское, невысказанное. Понимаешь? Понимаешь, ты моя последняя надежда на меня. И если тебя нет, то и меня нет, и не может быть. Но ты все равно этого не поймешь, потому что ты уже ушла. Проще общаться с мертвыми. Куда там говорить о новогоднем? Иосиф Бродский, сам Бродский написал о нем великое эссе. И в частности он там писал, цитирую: «Помимо конкретного умершего Рильке в стихотворении возникает образ или идея абсолютного Рильке, переставшего быть телом в пространстве, ставшего душой вечности. Это удаленность, удаленность абсолютная, предельная, абсолютное чувство, то есть любовь героини стихотворения, и абсолютный же их объекту, душе, абсолютными оказываются и средства выражения этой любви. Предельное самозабвение и предельная искренность». Но не успеваем к живым. Вот для того, чтобы эта предельная искренность или это предельное самозабвение состоялось, даже Рильке должен превратиться в некую абсолютную душу. И вот этого мы друг в друге не чувствуем и не понимаем, потому что не умеем выразить, а Цветаева умела. Ну, разве она нужна кому сейчас? Она же самоубийца со сложной судьбой. А что делать человеку, если последняя надежда на меня, она была в Рильке, не сбылась? Там, по другую сторону переписки, между прочим, в том же 1907 году, когда было написано стихотворение, звучавшее сейчас в музыкальной паузе, Рильке записывал: «И я не буду больше никому писать писем. Зачем сообщать кому-то, что во мне что-то изменилось? Если что-то изменилось, я уже не тот, кем был, я уже кто-то другой, и, стало быть, у меня нет знакомых. А чужим людям, которые не знают меня, я писать не могу. И говорить чужим людям я тоже не могу. И в том же 1907-м. Это Рильке, не Цветаева. Ты пронесся мой час безвестный, больно ранил меня крылом. Что мне делать с собственной песней, этой ночью и этим днем? Нет возлюбленной у меня ни дома, ни отчего края. Я вещам себя раздаряю. Приглядись, в каждой вещи я. Конец цитаты. Они мертвые, они понимают вещи, а люди нет. И это самое страшное в Цветаевой. Наверное, любить ее, эту женщину, было невероятно трудно. Любить. Не жить с ней, а любить. Ну, в общем, никто, собственно, не хотел. Точнее, хотели многие, и случалось это по-разному, но абсолютно слышал ее только Рильке, которого рядом не было. Вот записки Мальты Лаурица Бриге, Рильке, который я всем советую обязательно однажды в жизни прочесть. Цитирую. «Прежде люди знали, а может быть догадывались, что содержит в себе свою смерть, как содержит косточку плод. Дети носили в себе маленькую смерть, взрослые – большую. Женщины носили смерть в утробе, мужчины – в груди. Она у тебя была». И это тебе придавало особенное достоинство и тихую гордость. Конец цитаты. И вот это ощущение безнадежности и вдруг оживающего общения, вдруг оживающего, когда Рильке умирает, может быть, самое страшное в этом стихотворении. Безнадежность того, что тебя услышит кто-то живой. И поэтому вся эта передача всего лишь мой крик о том, что нам стоит учиться слышать что-то друг в друге. Вот Бродский. Как это ни парадоксально и не кощунственно, но в мертвом Рильке Цветаева обрела то, к чему всякий поэт стремится – абсолютного слушателя. Распространенное убеждение, что поэт всегда пишет для кого-то другого, справедливо только наполовину и чревато многими недоразумениями. Лучше других на вопрос «Для кого вы пишете?» ответил Игорь Стравинский. Для себя и для моего гипотетического альтер-эго. Сознательно или бессознательно, всякий поэт на протяжении своей карьеры занимается поиском своего читателя. Ибо поэт стремится не к признанию, но к пониманию. Еще Боротынский утешал в письме Пушкина, говоря, что не следует особо изумляться, ежели гусары нас больше не читают. Цветаева идет еще дальше и в стихотворении «Тоска по родине» заявляет: «Не обольщусь языком родным, его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным». И так и хочется дописать словами Рильке: «Я вещам себя раздаряю, приглядись, в каждой вещи я». Вы, наверное, почитаете Цветаеву, не знаю, как насчет Рильке. Песнь любви. Что сделать, чтоб впредь душа моя с твоею не соприкасалась? Как к другим вещам ей над тобой подняться? Ах, поселить хотел бы я среди утрат во тьме где, может, статься, она затихнет, и, попав в просак, на голос твой не станет отзываться. Но что бы порознь ни коснулась нас, мы в голос откликаемся тотчас, невольники незримого смычка. На гриф нас натянули, но на чей, кто же он, скрипач из скрипачей, как песнь к тебе сладка. Ну и в ответ Цветаева. Станьте, что никому не мило, восстать, как лед, не знаю ни того, что было, ни что придет. Забыть, как сердце раскололось и вновь срослось. Забыть слова и голос. Забыть твои слова и голос. И блеск волос. Просвет из бирюзы старинной на стебельке. И на этой узкой ты длинной моей руке. Забыть, как зарисовывая точку издалека. Издалека, издалека, убралась рука, как перепрыгивали ноги через плетень. Забыть, как рядом на дороге бежала тень. Забыть, как яростно в лазури, как не текли все шалости свои, все бури и все стихи. Луны, и тает снег. Когда промчится этот лунный 20-й век. И так же улетает луны, и тает снег. Когда промчится этот лунный 20-й век. И там же, там же, тает луны, и тает снег. Когда промчится этот юный, когда промчится этот юный 20-й век. Цветаева, все к тому же, наверное, из-за этой магии, вот магией, приворотом, отворотом, как-то не видим человека, или видим какое-то мертвое тело, с которым мы манипулируем, или так все устроено. На мой взгляд, это чисто, наверное, общее, мужское и женское. Вот это, спрошу я стул, спрошу кровать, за что терплю и бедствую, отцеловал колесовать, другую целовать ответствуют. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне? Мой милый, что тебе я сделала? Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая, уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само, что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое. за все меня прости. Мой милый, что тебе я сделала? И я, как женщина женщинам, понимаю Марину Ивановну, потому что люблю, потому что... Ну, наверное, нельзя быть психологом без этого ощущения в душе, чисто женского, без возможности впустить чужую душу. И поэтому не верьте, что психологи такие техничные и равнодушные. Нет. Они на самом деле Цветаева. Можно ли разговаривать с человеком? Здравствуйте, Саша. Здравствуйте. Все, что вы хотите о Цветаевой и про Цветаеву, поскольку, наверное, это какой-то мой лейтмотив, то, что я чувствую в новогоднем. Ну, лично для меня в новогоднем всегда, когда я читал, я думал о как раз о памяти, о восприятии, о памяти о умершем человеке и восприятии мертвых живыми. Это страшное чувство, это страшное чувство скорби по только что умершему, которое в русской литературе идет просто золотой нитью, начиная с смерти князя Мещерского, заканчивая там, памяти Т.Б. Бродского. Новогодняя тоже стоит в этом ряду. Разумеется, здесь это поэта, эту поэму нельзя сводить к какой-то одной теме, к теме своего одиночества или к теме скорби, или к просто попытке высказать и выстрадать на бумаге свое чувство, но лично для меня это всегда в первую очередь была поэма о скорби и поэма о памяти человека. И, например, когда я читаю такие строки из Бродского, как «Будем помнить тебя, не будем помнить тебя», потому что людям свойственна тяга к объектам зримым или к предметам настолько мнимым, что он не под силу сердечным нетям, или имя твое расстается с горлом сдавленным, пользуясь впредь глаголом, созданным смертью, чтоб мы пропажи не замечали, кто знает, даже сам я считать не начну, едва ли, будто тебя умерла и звали. Когда я читаю эти строки, я всегда в первую очередь вспоминаю как раз новогодние Цветаевой, и я думаю, что многое из того важного и страшного и сильного, что было сказано и в 20-м, и в 21-м веке о смерти, о памяти, о скорби человека, было сказано над Цветаевой, было построено над новогодним Цветаевой, и поэтому это стихотворение для меня чрезвычайно важно. Спасибо большое, Саша. Я, знаете, за что благодарен больше всего Саше, правда. Я ему благодарен за слова. Вот я читал новогоднее и думал. Все остальное не так важно. Не чувствую я здесь. Я чувствую шок. А скорби здесь нет, и памяти здесь нет. Для меня субъективного. Есть вот это замечательное «тмимся». Толкаемся, мучаемся, толчемся. Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть. Значит, тмимся, да пойму при встрече. Только когда встретимся. И в этом есть нечто такое поразительно радостное. Это то, о чем пишет Бродский. Потому что вдруг какой-то есть абсолютный объект, которого можно узнать о рае, над которым не надо мучиться и подбирать слова, чтобы как-то не задеть и не обидеть, который теперь утонченный поэт, у которого нет друзей. А понимаете, вот это еще раз, ну, простите. Само, что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли. Как бы ты со мной мертвый тоже можешь разговаривать, а? Разговор с живым — это что-то вроде поединка на шпагах. Кто виноват, в чем, почему. И это вот это... Вся Цветаева насквозь. Я только куски ведь читаю. Повторю в канун разлуки под конец любви, что любила эти руки властные твои. И глаза кого-то взглядом не дарят, требующие отчета за случайный взгляд. Всю тебя с твоей треклятой страстью увидит Бог, требующую расплаты за случайный вздох. И еще скажу устало, слушать не спеши, что твоя душа мне встала поперек души. И еще тебе скажу я, все равно канун, этот рот для поцелуя твоего был юн. Взгляд до взгляда смело светил сердце лет пяти. Счастлив, кто тебя не встретил на своем пути. Я все время читаю, уж простите меня, наоборот. Почти каждому это знакомо, если он заглянет в глубину своей души. Счастлив тот, счастлив... кто меня не встретил на своем пути. Я все время виноват в том, что что-то не получилось, что я чего-то не услышал, кого-то не услышал, Марию Ивановну не внес, не понял, не полюбил, не защитил, не смог, не получилось». Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживают, и губы знавала темней твоих. Сходили и гасли звезды. Откуда такая нежность? Сходили и гасли звезды у самых очей моих. Еще не такие песни я слушал ночью темной. Откуда такая нежность из самой груди певца? Сходили и гасли звезды. Откуда такая нежность? Сходили и гасли звезды у самых моих очей. Откуда такая нежность? И что же мне с нею делать? Вокалы певец захожий с ресницами нет длиннее. Откуда такая нежность? Не первые эти годы.